Зона поражения, доминирующие меридианы, основные точки, дополнительные точки. Зона поражения, голова и лицо, затылок. Доминирующий меридиан, пятый. Основные точки, 5-60 Кунь-Лунь, 5-65 Шугу. Дополнительные точки 5Б20 Фэнчи, 5Г16 Фэнфу. Виски. Доминирующие меридианы 5Б, ТР. Основные точки 5Б38 Янфу, ТР3 Джунджу. Темя. Меридианы 5Г, 5. F. Основные точки F3 Тайчун, 5-65 Шугу. Дополнительные точки 5Г20 Байхуэй. Лоб. Доминирующий меридиан Е. Основные точки Е44 Нейтин. Дополнительные точки Е41 Дзеси. 5Б14 Янбай. Скуловая область. Меридиан 1Г. Основные точки 1Г3 Хоуси. Дополнительные 1Г18 Тюань Ляо. Щеки. Меридиан Е. Основные точки Е41 Дзеси. Дополнительные Г120 Инсян. Нижняя челюсть. Меридиан Е. Основные точки Е41 Дзеси. Дополнительные Е6 Дзяче, Е7 Сягуань. Подбородок. Меридианы Е. 5С. Основные точки Е41 Дзеси. Дополнительные 5С24 Чэньцзян. Шея поверхности. Передние. Меридианы Е, 5С. Основные точки Е41 Дзэси, 5С22 Тяньту. Дополнительные Е10 Шуйту. П7 Ле Тюэ. Боковые. Меридианы Г1, 1Г. ТР. Основные точки Г14 Хэгу, 1Г3 Хоуси, дополнительные П7 Ле Тюэ. Задняя поверхность меридианы 5Г, 5Б, 5. Основные точки 5-60 Кунь-Лунь, 5Г16 Фэнфу, дополнительные 5Б20 Фэнчи, 5-10 Тяньчжу. Спина. Позвоночник. Меридианы 5Г, 5. Основные точки 5-60 Кунь-Лунь, 5-40 Вэй-Джун. Дополнительные 5Г14 Да-Джуй, 5Г4 Мин-Мэнь, 5Г6 Дзи-Джун. Паравертебральные области. Меридиан 5, основные точки 5-60 Кунь-Лунь, 5-65 Шугу. Дополнительные 5-40 Вэй-Джун. Точки 1, 2 боковых линий спины. Лопатки. Меридиан 1Г. Основная точка 1Г3 Хоуси. Дополнительные 5Б34 Ян Лин Тюань. Грудная клетка. Грудина. Меридианы 5С, Р. Основные точки 5С17 Таньчжун, Р3 Тайси. Дополнительные ТР6 Джигоу. Парастернальные области. Меридиан Р, основная точка Р3 Тайси, дополнительные ТР6 Джигоу. Уровень среднеключичных линий меридиан Е, основная точка Е40 Фэн Лун, дополнительная ТР6 Джигоу. Боковые области. Меридианы F, 5B, RP, основные точки F3 Тайчун, 5B40 Тюсюй, дополнительные ТР6 Джигоу, МЦ4 Симэнь. Живот. По средней линии меридиан 5С, основные точки 5С12 Джунвань, 5С4 Гуаньюань, дополнительные Е36 Цзусаньли. Уровень среднеключичных линий. Меридиан РП, основные точки РП-3 Тайбай, РП-6 Сань-Индяо, дополнительные Е36 Цзусаньли. Боковые области. Меридианы F, 5B, основные точки F3 Тайчун, 5B34 Ян-Лин-Тюань. Дополнительные Е36 Цзусаньли, F13 Джанмэнь. Органы малого таза, меридиан F. Основные точки F3 Тайчун, F5 Лигоу, дополнительные 5C3 Джунди, РП6 Сан Индяо. Верхняя конечность, ладонная поверхность, лучевая сторона, меридиан П, основная точка П9 Тайюань, дополнительная П3 Тяньфу. По средней линии, меридиан МЦ, основные точки П7 Летюэ, МЦ6 Нэйгуань, дополнительная МЦ3 Цюйцзе. Локтевая сторона, меридиан С, основная точка С5 Тунли, дополнительные С3 Шаохай. Ладонь, меридианы МЦ, С, точки основные МЦ8 Лаогун, С8 Шаофу, дополнительные МЦ6 Нэйгуань. Верхняя конечность, тыльная поверхность, лучевая сторона, меридиан Г1, основная точка Г14 Хэгу, дополнительная Г1, 11 Тюйчи. По средней линии меридиан ТР, основная точка ТР5 Вайгуань, дополнительная ТР10 Тяньдин. Локтевая сторона, меридиан 1Г, основные точки 1Г3 Хоуси, дополнительные 1Г8 Сяохай. Нижняя конечность, бедро поверхности, передняя, меридиан Е, основная точка Е31 Бигуань, дополнительные Е34 Лянцю. Боковая, меридиан 5Б, основная точка 5B31 Фэнши, дополнительная 5B30 Хуаньтяо. Задняя, меридиан 5, основные точки 5.40 Вэйджун, 5.37 Иньмэнь, дополнительные 5B30 Хуаньтяо, 5.36 Чэнфу. Голень поверхности, передняя, меридиан Е, основные точки Е36 Цзусаньли, Е32 Футу, дополнительные Е41 Цзэси. Внутренняя поверхность, меридианы F, RP, R. Основные точки RP6 Саньиндяо, R3 Тайси, F3 Тайчун, дополнительные РП-11 Цзимэнь. Наружная, меридиан 5Б, основные точки 5Б34 Янлин Цюань, 5Б31 Фэнши, дополнительные 5Б30 Хуан Тяо, 5Б39 Сюан Джун. Задняя, Меридиан 5. Основные точки 5.40 Вэйджун, 5.57 Чэншань. Дополнительные 5.60 Куньлунь.